Изукрашенная мраморная лестница, дугой уходившая вниз, выглядела очень старой. Широкие ступени были в два раза выше обычных, как будто ее строили для гигантов или богов. Хорошо, что я спускался. Я прежде не видел подобного ни в одном дворце. Полированный камень, резные цветы, лики Гелиоса и Селены. Я и представить не мог, кто и когда это построил. И главное, где? От страха я повторял про себя древнюю молитву, которой когда-то научил меня Ганис. Многоликий и невидимый, пусти меня в чертог тайны. Многоликий и невидимый, пусти меня в чертог тайны. Молиться так следовало часами, и я часто твердил эти слова ночью, чтобы быстрее заснуть. Ужас пришло мне в голову. А может быть, Бог услышал и действительно пустил меня в чертог. И что я теперь буду в нем делать? Лестница спускалась в темноту кругами, и я по ним шел, то входя в свет факелов, то ныряя во мрак. Следом снова появилась ворона, и все стало повторяться. Диадема, панцирь, венок, меч, маска и чаша, а потом опять ворона. Я решил, что одинаковые символы, скопированные с большой точностью, появляются через каждые 7 этажей. Но потом я заметил на одном из крыльев вороны глубокую царапину, блестевшую в свете ламп, и запомнил ее. Царапина той же формы и глубины была на крыле у каждой из бронзовых птиц. Мало того, рядом с царапиной, оставленной, похоже, ударом меча или копья, был тонкий металлический заусенец, и он тоже повторялся без изменений. Либо кто-то, прошедший здесь до меня через каждые 7 этажей, бил очередную бронзовую ворону одним и тем же оружием с одинаковой силой, что было невозможно. Либо это одна и та же ворона. Я брожу в темноте по кольцу. В подобном не было бы ничего удивительного, если бы я шел по коридору или хотя бы спускался по одним лестницам и поднимался по Клеопатре, обвитой прозрачными змеями. Чудо ювелирной резьбы черное от страшной начинки. Я видел также острые сирийские бритвы для вскрытия вен. Эти тайные предметы, припасенные для последнего часа, теперь лежали в нашем доме на виду, рядом с ложками, где принимали пищу. Потом что-то случилось, и я оказался здесь. Мой дух был спокоен. Если я умер, сокрушаться уже не о чем. Но где тогда души других мертвецов? Где Стикс? Где ладья Харона? Или эта лестница ведет меня к ним, и я буду сбегать по ней до тех пор, пока не забуду всю свою прежнюю жизнь до последней детали. Я слышал однажды серьезный взрослый диспут на эту тему. Душа, чтобы слиться с мировым духом, казалось, что эту мысль подала мне бронзовая ворона. Если я действительно спускался в Аид, подумал я, его духам может не понравиться, что я поднимаюсь назад к жизни. Но духи еще никак не проявили себя, если не считать смены факелов и ламп. А это с таким же успехом могли делать и люди. Сейчас будет чаша. Потом опять ворона. И она, наверное, посмотрит с презрением на труса, не сумевшего воспользоваться ее советом. Внезапно для себя я повернулся и пошел вверх на середине очередной лестницы. Площадка была на месте. Мимо проплыл только что виденный львиноголовый человек с красной пастью. Он равнодушно глянул на меня своими белесыми мраморными глазами. На тумбе перед ним лежала та же маска солнца с шипами, что и минуту назад. Ничего не изменилось. Но следующий круг ступеней выглядел темнее, чем обычно. И скоро я понял, почему. В его конце смешная, из-за косы надетого на нее бронзового венка. Надо мной стоял критский ужас. Минотавр, точь-в-точь такой, как на мозаике из нашего дома в Эмисе. И в ту секунду, когда я узнал его, он медленно пошел ко мне по лестнице. Я побежал прочь. Но за нижней площадкой не было другой лестницы. Она обрывалась в пустоту. Я или нарушил ритм каменного колеса, в котором бегал, или вышел из него сам. Даже если через минуту-другую из темноты появится новая лестница, будет уже поздно. Боец с бычьей головой настигнет меня раньше. Неужели это действительно Минотавр? Быть может, я сам вызвал его из мира теней, вспомнив про мозаику. Говорят ведь в Риме, если заблудившийся в лесу человек испугается волка, тот почувствует страх и придет. Попятился и взял с мраморной тумбы маску солнца. Когда я посмотрел на Минотавра сквозь бронзовые глазницы, он озадаченно остановился. Должно быть, в короне из бронзовых лучей я выглядел необычно, но вот внушал ли я страх? Следовало, наверное, махать руками и кричать, как делают, отгоняя зверя. Или нет? Бык, говорят, нападает на того, кто пытается его напугать. «Танцуй», — сказал ворона. Никакой вороны рядом не было, но каждый раз случалось одно и то же. Сперва я видел ее образ, а потом в моем уме повторялась сообщенная ею мысль. «Танцуй». Ну да, бык или кто он, вряд ли испугается моих угроз и криков. Но его может озадачить нечто странное. Пантомима. Танец. Мне показалось, будто я слышали. Я ожидал, что вспыхнет яркий свет. Солнечный свет. Но случилось совсем другое. Испугавшись моего неожиданного крика, бык шарахнулся назад и свалился во мрак, сорвавшись с края площадки. Все произошло легко и естественно, словно было частью танца. Вернее, это и правда стало его частью. Быку пришлось плясать со мной. И такой оказалась его роль. Я даже не испытал удивления от своей победы. Ворона была права. В простых словах она передала мне великую тайну и мудрость. Когда меня учили этому, я не понимал. Теперь же понял. Я повернулся и помчался вверх по лестнице. Пробежав несколько площадок, я, как и в прошлый раз, уперся в пустоту, но теперь я не останавливался. Я решил станцевать мир, где за этой черной бездной будет другая лестница, невидимая, ведущая домой. И, подбежав к краю площадки, я прыгнул в пустоту и закричал: «Элагабал!» Мне перед глазами действительно сверкнуло. Но произошло это от того, что я ударился лбом о невидимую стену, загудевшую, как гонг. Кажется, я пробил или опрокинул какую-то преграду. Я понял, что потерял равновесие и падаю. Но я упал не в бездну, а на покрытый мягким пол, неприятно ударившись о него локтем. Немного выждав, я решился открыть глаза. Надо мной стоял высокий стул из черного дерева с распутавшимися кожаными шнурками на подлокотниках. Мои руки соднили. На стене горели лампы и факелы. А рядом со мной на мягких зверинах, таким взволнованным. «Варий», — сказал он, — «мы слышали, как ты звал Бога, и он тебя увидел. Ты вернулся, мой мальчик. Молодец. Я знал, что Салтатор — это